Меншиков, будто торопясь навстречу смерти, безо всякой надобности сорвал с себя шляпу и, махая ею, заставил все батальоны, идущие беглым шагом в хвост за его красующейся лошадкой, кричать «Ура!». Крик долетел до Нарвских стен, и опять старик горно усмехнулся. Из соснового леса, куда двигались батальоны Меншикова, начали выскакивать русские всадники, подгоняемые ружейными выстрелами. И, наконец, повсюду из-за сосен, во всей красе, плечо к плечу, как на параде, уставя перед собой ружья со всунутыми в дуло багенетами, вышли гвардейские роты Шлиппенбаха. Второй ряд их бегло сходу стрелял через головы первого ряда, в третьем ряду заряжали ружья и подавали стреляющим, плескались высоко поднятые желтые королевские знамена. Старик Горн на минуту оторвался от подзорной трубы, вынул из лядунки полотняный платок, встряхнул его и провел по глазам. «Боги войны!» — пробормотал он. Меншиков, придерживая шляпу, помчался перед фронтом и остановил свои батальоны. На фланге к нему скакали в упряжках по шести коней пушки и двуконные зарядные ящики. Русские артиллеристы были расторопны, кое-чему научились за эти годы. До блеска начищенные пушки по восьми на каждом фланге ловко завернули жерлами на шведов. Упряжки были отцеплены и ускакали в сторону, и враз выбросили плотные белые дымы, что указывало на доброе качество пороха. Шведы не успели пройти и двух десятков шагов, как пушки снова рявкнули по ним. Старик Горн начал мять в руке платок. Такая скорострельность была удивительна. Шведы остановились. Что за черт? Не похоже на Шлиппенбаха смутиться пушечной стрельбой. Или он хочет пропустить вперед кирасир для атаки? Или поджидает свою артиллерию? Горн водил зрительной трубой, ища Шлиппенбаха, но мешал дым, все гуще застилавший поле битвы. Ему даже показалось, что шведы заколебались под градом картечь. Но он выжидал. Наконец-то из лесу выдвинулись шведские пушки с желтыми лафетами и начали могучий разговор. Тогда, это он увидел ясно, смешались ряды Меншикова. «Пора!» — Горн отвернул от трубы сморщенное лицо и, показывая до десен желтые зубы, сказал своему помощнику полковнику Маркварту: «Приказываю отворить ворота и атаковать правое крыло русских!» Загромыхали мосты. Разом из четырех ворот выехали эскадроны кирасир, за ними бегом пехота. Полковник Маркварт вел построенный клином Нарвский гарнизон так, чтобы с налету, перескочив через русские частоколы и рогатки, ударить Меншикова с тылу во фланг, прижать его к Шлиппенбаху и раздавить в железных объятиях.